Тела. На нас тела, как клочья песни спетой. В небытие. Свисает где-то мертвенной планетой все существо мое. В слепых очах, в глухорожденном слухе, кричат тела. Беспламенные каменные духи, беспламенная мгла. Зачем простер на тверди оледелой свои огни? Разбитый дух в разорванное тело, в бессмысленные дни. Зачем? За что в гнетущей грозной гари, в растущий гром? Мы мертвенные, мертвенные твари, безжертвенно бредем.